Бросив взгляд на столешницу, где лежала карта Лувии, Флю восхищенно присвистнул. «Вижу, ты тоже маялась гаданием. Однако, я нисколько не умоляю твои способности, но все же сомневаюсь, что все прошло хорошо». «Хм, может быть». «Прошу, не нужно блефовать», — рассмеялся астролог, глядя на Лувию, прикрыв один глаз. «Вид у меня, может, и неказистый, но я и вправду астролог. Конечно, магия драгоценных камней и семьи Дельфельд вне моей компетенции. Но астрологический ритуал я узнаю с первого взгляда. Ой, не стоит стыдиться неудачи, ведь это же чужая мастерская. Земля и даже сам воздух против нас. Полагаю, ясно без дураков, что Гирион Эшборн не стал бы организовывать свою игру таким образом, чтобы все можно было вмиг решить простым предсказанием. Впрочем, полагаю, мы все еще не уверены в том, что виновником того убийства был сам Гирион». Слушая его длинную речь, могло показаться, что он поясничал. Слуга Луви по-прежнему был настороже. Если Флю допустит хоть малейшую ошибку, кулаки клоуна пойдут в ход. И даже если он умудрится от них увернуться, его ждало нечто более страшное — магия Лувии. Но даже зная это, Флю оставался беззаботным. Лувия протянула руку и дотронулась до камней, лежавших на столе. Что касалось магии драгоценных камней, сами камни были источником всей их магии. Поэтому в случае с Лувией столь простое движение было сравнимо с поигрыванием револьвером перед заложником. А если учесть ее способности наследницы семьи Эдельфельд, то не револьвером, а скорее пулеметом Гатлинга или гранатометом. С переполняемым элегантностью напряжением Лувия прошептала. «Хочешь сказать, в этом ты лучше меня? Я же астролог! Работа у меня такая!» Флю похлопал грязной ладонью по пояснице, где под складками его одеяния бродяги скрывался ремень с ножами. Всего их было 12, каждый олицетворял конкретный знак зодиака. Это были те самые ножи, которыми он орудовал вчера за завтраком. Если магия Лувии манипулировала энергией, заключенной в драгоценных камнях, то его инструментами были именно эти ножи. «Полагаю, мне стоит перейти прямо к сути. Это наследие или как его там, меня не особо интересует. Если, конечно, оно не стоит огромную кучу денег». Слова Флю ярко характеризовали типичного грязного заклинателя. В его глазах магия была всего лишь средством для обогащения. Но этот его образ мышления все равно был менее отталкивающим, чем у того лорда. Флю она, по крайней мере, могла понять. «Ты же, напротив, готова ради этого наследия пойти на любые финансовые затраты. Я прав?» — продолжил Флю с подозрительной улыбкой на губах. «Пытаешься попросить нанять тебя?» «Какая проницательность!» — со смешком произнес Флю, хлопнув себя по груди. По странной причине этот его жест не казался грубым. Может, причиной тому просто была его непреодолимая дружелюбность. Это было скорее не достоинство личности, а его натура. «Первым, кого я встретил, был лорд Эльмилой II». «Но он ведь гол как сокол, верно?» Сказал он, приподняв бровь и жестом показав, насколько скудным было содержимое его кошелька. Но в этот момент атмосфера в комнате кардинально изменилась. Потянувшись к столу, Лувия взяла рубин. Одного лишь этого было достаточно, чтобы усилить напряжение в комнате, но Флю мог сказать, что сокрытый в ней двигатель внутреннего сгорания взревел, оживая. Почувствовав, как все волосы на его теле встали дыбом, он вновь поднял руки. «Эй, принцесса!» «Если уж мне нанимать тебя, то стоит как минимум испытать твои навыки, не так ли? Поэтому для начала переживи хотя бы это. Клоун в сторону!» Пуля, которую Лувия послала тогда в лорда Эльмилоя II, была лишь угрозой, сгустком ее накопившегося раздражения. Сейчас же Лувия Гелита и Дельфельд скопила в кончике своего пальца достаточно энергии, чтобы уничтожить фантазменного зверя невысокого ранга. Лежавшие на столе камни с мягким звуком сами собой поднялись в воздух. В ответ на ее магическую энергию они начали излучать ослепительное сияние и закручиваться в вихрь света. «Озарей калейдоскоп Эдельфельд!» Это было имя заклинания? Магическая энергия сияла, переливаясь бесчетным количеством цветов, словно калейдоскоп. Это было тайное искусство, гордость семьи Эдельфельд. «Кол! Пробудись!» При звуках ее голоса вихрь магической энергии, парившие по комнате драгоценные камни, собрались вокруг кончика пальца Лувии. «Ничего себе!» Флю в мгновение ока выхватил нож и бросил его перед собой. Нож завис, как и тогда во время завтрака. Однако в этот раз Флю начертил магический круг прямо в воздухе. Едва клоун отпрыгнул в сторону, чтобы избежать готовящейся атаки, Флю изо всех сил закричал: «Лидми! Ведите меня!» Мир утонул во всепоглощающем свете. Взрыв, устроенный Лувией и её драгоценными камнями, воистину был калейдоскопом. Громоподобный рев налетел на Флю, словно прекрасный ангел смерти. Когда облака дыма наконец рассеялись, стало отчетливо видно, что взрыв развратил стену и пол. Лувия посмотрела на дело рук своих с неприкрытым удовлетворением. «Отлично сработано!» Астролог сидел в углу зоны взрыва, сжавшись, словно черепаха в панцире. Закашлявшись, он гневно повысил голос. «Какого чёрта? Ты всерьёз пыталась убить меня?» «Но надо же. Астролог, который не может предсказать даже собственную смерть, для меня бесполезен. Разумеется, я пыталась убить тебя». Убойные силы в словах Лувии было не меньше, чем в её заклинании. Лувия заметила, что он избежал атаки, создав кратковременное пространство, в котором понятия причины и следствия перестали действовать. Если вкратце, то это было то же самое, что и привычные представления гадалок, указывающих на направление удачи. Магия, активно использующая зоны удачи и невезения, вроде фэншуй и возникшего из него искусства мёда, была не такой уж редкостью. В отличие от человека, достаточно сильного, чтобы совладать с её недавней атакой. «Проклятие! Ты мне всю одежку прожгла! Ещё один из моих катализаторов уничтожила! Надеюсь, ты готова за всё это заплатить?» Возможно, причиной тому было то, что он оказался на грани смерти, но слова Флю стали заметно беспечнее, чем прежде, что резко контрастировало с совершенным спокойствием Лувии. «Я дам тебе чек, впишешь любую сумму, какую захочешь». «Ах да, точно. Ты же не только астролог, но и убийца, верно?» «Я наёмник». «В общем, и целом разницы никакой, разве нет?» «Скажи это настоящему наёмнику, и целый не уйдёшь. Кстати, об убийстве. Не ты ли часом порешила девчонку с факультета политики?» Агрессивно произнёс Флю, стряхивая пыль с плеч в несколько жёсткой манере. «О, а что, если это всё-таки была я?» «Да плевать мне! Если ты маг, оказавшийся в подобной ситуации, не жалуйся, если тебя пустят в расход. Особенно если ты прибыл сюда, чтобы попытаться сохранить порядок. Естественно, это и значит быть магом». С лёгкой улыбкой произнесла Лувия. В её голосе был лишь намёк на самоунижение. Даже узрев столь ужасную сцену, они остались тверды волей. Образ жизни строился на бесчисленных поколениях. Словно змеи, пожирающие собственный хвост, их гордость и ценности медленно уничтожали сами себя. Каким бы абсурдным ей это ни казалось, этот образ жизни стал почти что священным. Убежать от этого, от сути, что делало мага магом, было невозможно. «О, свет прекрасный, оставь нас в покое, ибо желаем мы лишь жестокой тьмы, пусть застой мир воцарятся истины в ночи». «Ну, если хочешь, чтобы я провернул нечто подобное, тогда ладно. Обычно я прошу надбавку за столь нестандартную услугу, но ты же Эдельфельд, так что сомневаюсь, что это тебя беспокоит. Скажу лишь, что даже не думай просить меня разобраться с Изармундом. Я не намерен с ним связываться, сколько денег не предлагай». «Это приемлемо. Я всё равно даже не думала просить тебя об этом». «Ты ему не равня». Лувия едва заметно кивнула. Своим поведением она явно давала понять, что о себе у неё, конечно же, мнение иное. «Если я намерена о чём-то просить тебя, то это будет устранение того, кто совершенно никчемен». Она вдруг замолчала. Её улыбка плавно изменилась, с невероятной мягкостью, словно желая казаться жестокой, Лувия Гелита Эдельфельд прошептала. «Ты покончишь с лордом Эльмилоем II по моей просьбе?»